О ваших делах мы еще успеем поговорить. А сейчас я должен, как вы понимаете, подтолковать с моим родственником о его делах. Полагаю, Робин, тут никто не передаст того, что я хочу тебе сказать, в городской магистрат или куда-нибудь еще, чтобы очернить меня или тебя. Об этом не беспокойтесь, кузен Никол, ответил МакГрегор. Половина моих молодцов не поймет ваших слов, остальные же пропустят их мимо ушей. А кроме того, я вырву язык всякому, кто вздумает разглашать, какие разговоры велись у меня при нем. Отлично, кузен. Раз так и раз мистера Асбалдистона мы знаем как осторожного юношу и надежного друга, я скажу вам прямо. Вы ведете вашу семью по дурной дороге. Потом, кашлянув, чтобы прочистить горло, он сменил покровительственную улыбку на суровый, испытующий взгляд, как советовал делать Мальволио, когда попадешь в подобное положение, и обратился к родственнику с такими словами. «Вы сами знаете, что вы не в ладу с законом. А что касается кузины Елены, то, не говоря о приеме, какой она мне оказала нынче, приеме отнюдь недружественном, что, впрочем, я извиняю ввиду ее взволнованного состояния духа. Так вот, доложу я вам, оставляя в стороне эту личную причину для жалобы, я могу сказать о вашей жене...» «Говорите о ней, любезный родственник», — серьезно и строго вставил Роб, «только то, что подобает говорить другу и слушать мужу. Обо мне говорите все, что вам заблагорассудится». «Хорошо, хорошо», — сказал Бейли в некотором замешательстве. «Не будем касаться этого предмета. Я не одобряю, когда люди сеют раздор в семье. Но у вас есть еще два сына, Хэмиш и Робин, что означает, как мне объяснили, Джеймс и Роберт. Надеюсь, вы так и будете называть их впредь. Из Хэмишей, Эхинов и Ангюсов не выходит ничего путного, разве что эти имена частенько встречаются в обвинительных приговорах по делам об угоне скота в королевских судах Западной Шотландии. Так вот, ваши два молодца, скажу я вам, не получают хотя бы начатков общего образования, а и не знают даже таблицу умножения, которая есть основа всякого полезного знания, и только смеются и гогочут, когда я высказываю им свое мнение об их невежестве. Боюсь, они не умеют ни читать, ни писать, ни считать, хотя трудно поверить, что возможна такая вещь в христианской стране, да еще среди твоих близких родственников. Если бы они учились читать, писать и считать, сказал с полным хладнокровием МакГрегор, то только по собственной охоте. Откуда же, черт возьми, мог бы я раздобыть им учителя? Уж не предложите ли вы мне вывесить объявление на воротах богословского факультета в Глазговском колледже? Требуется наставник к детям Роп-Роя. «Нет, кузен», — возразил мистер Джарви. «Но вы можете послать мальчиков куда-нибудь, где их научат страху Божию и приличному обхождению. Они безграмотны, как быки, которых вы, бывало, пригоняли на рынок, или как те английские крестьяне, которым вы их продавали, не умеют делать ничего полезного». «Ой, Ли», — ответил Роб, — «Хэмиш умеет с одной пули пострелить тетерева на лету, а Роб насквозь пробивает кинжалом двухдюймовую доску». «Тем хуже для них, кузен, тем хуже для них обоих», — отвечал решительным тоном глазговский купец. «Если они не умеют делать ничего более толкового, лучше бы не уметь им и этого. Скажите сами, Роб, что вы извлекли для себя из вашего умения рубить, колоть, стрелять, вгонять кинжал в человеческое мясо или в еловые доски, когда вы шли за стадом рогатого скота и занимались честным промыслом? Разве не были вы тогда счастливее, чем теперь, когда стоите во главе ваших голоштанников и головорезов?» Я видел, что речь доброжелательного родственника причиняет МакГрегору страдания. Он корчился и ерзал, решив, однако, не выдавать стоном свою боль. И я искал случая перебить продиктованное добрыми намерениями, но явно недопустимое по тону увещание, с которым мистер Джарви обратился к этому незаурядному человеку. Беседа, однако, закончилась без моего вмешательства.